1003, 8 апреля. Не могу сказать, как ясно вижу образование указанного С. Вижу маленький домик, где рождается мировое дело. Лучше записать, когда воздух прояснится. Магнит мух привлекает. Теперь необходимо привлечь всю невозмутимость. Помню, как Кашмир всегда был сложен для меня. Даже явление Аллалминга окончилось явным убийством. На горе перед вами место казни Аллалминга. Гора называется Сулейман-Такхт. Атмосфера сложная. Не худа, но сложна. Обратите внимание на шум в ушах. Ухо чутко на кружащихся. 1004, 10 апреля. Явите Фуяме директиву. Явит Урусвати силу над Люмоу. Грозить не надо, ибо знаем, действует темное над ним. Дорого им затронуть имя ваше. Уговор удачи удумаю. Дух мой стоит на страже. Существо ущемлю. Лучше можно Урусвати быть спокойной. Рука моя с Урусвати над Люмоу. Как же могу не уладить в Америке, когда столько внешних врагов устремило на вас стрелы? Не чудно ли, что приютились под моей горой? Урусвати может оценить о лодке указания. Удар должен был быть нанесен. На озере потеря всего. Учитель не пропустил времени. 1005, 11 апреля. Рука моя, рука твоя, Урусвати, может ручаться за удачу. Явление учителя уявлю Урусвати у русских дел понимания. Если явление пучины разольется слишком, помните о нашем выходе, это сознание несите через все бури. 1006, 12 апреля. Урусвати надо пожить на высоте. Урусвати является проводником духа, потому ее условия первыми будут. Эти условия нужны для эволюции человечества. Может приказать охотнику поставить палатку в любом месте Фуяме для картин. Нужно дать работу и охотнику. Урусвати находится в периоде претворения знания. Урусвати особенно четко знает духом, когда это знание касается как обиходной жизни, так и общих событий. Теперь, конечно, мясо, кроме дней передвижений, не полезно. Обратите внимание, как увеличилось знание как малых, так и широких событий. В древности была бы поставлена в положение водительницы государства, ибо нет ошибок в ощущениях. Грозно время. Лучше не ездить в Нишат. Я чувствую очень сложную полосу. Когда она кончится? Думаю, скоро. Около половины августа. 1007, 13 апреля. Не заботься о картинах с натуры. Когда пойдете в Лех, советую идти медленно, чтоб все видели, как пишутся картины. Нельзя пробежать мимо красоты. Думаю, можно завтра переводить письмо. Можно указать на приветствие президента. Укажите на новые картины, которые отвечают мирному отношению Америки. Можете сражаться. 1008, 15 апреля. Кольца бирюзы можете носить в память горы. Сильное вращение около вас. Окружающие люди высасывают все мои силы. Дух черпает. 1009, 16 апреля. Урусвати может быть спокойно. Каждая трещина плана будет залечена. Нужна кооперация, проявленная вами вчера. Вы не вполне представляете, насколько двигает дело обоюдный луч. Неужели нет желания скорее услышать подтверждение плана? Ведь сегодня великий день, когда прояснилась значительная часть пути. Несоизмеримо, когда сияет путь через всю Азию под нашим лучом. Неслыханна красота пути под звездою утра. Ошибка велика, что Люмоу не исполнил мой указ написать дар и желание. Круг должен быть в равных условиях. Когда даны кольца, тогда уравнение условий. Ему надо написать. Это уменьшит ложь. Укажу сроки пути, укажу, что нужно взять. Теперь побудьте в покое, и как студенты не обращайте внимания на неудобства. Иду заработать деньги в Америку. Фуяма, жду порядочных картин. Картины надо накопить. Приблизилось важное время. Прошу быть на страже. Доверие и уважение помогут одолеть все затруднения. Посылаю вам свою заботу и ласку. 1010, 17 апреля. Законно желание поставить изображение Будды. Я начала ставить вопрос, но была остановлена. Желаю говорить. Лучше вопросы ставить в конце. Дом этот имеет добрую ауру. Дом может дать покой для работ. Дом может дать отдых нервам. Дом знаки Алтая хранит. Дом сосны запах содержит. Дом может дать время незабываемое. Дом может очистить отбросы Шринагара. Дом может дать лучшую пищу духу. Дух может духу о лучшем будущем напомнить. Дом может для пути в Китай дать подготовку. Дом готовит музыку природы. Дом Урусвати напомнит о чудесных вершинах. Дом укажет духу работу добрую. Дом не нуждается в особой пище. Дом не нуждается в новых покупках. Дом не нуждается в гостях. Дом не нуждается в елейных сплетнях. Дом не нуждается в знаках пустых. Дом не нуждается в раздражении. Дом готов, готов, готов строить дальнейший путь. Дом готов новую ступень воздвигнуть. Дом готов умостить дорогу на Ха. Дом готов крылья ласточки привязать желающим лететь. Дом готов для моей работы. Дом готов для упрочения шатающихся ступеней. Дом готов помощь оказать желающим принять ее. Дом готов стать историческим местом. Дом готов принять лучи.